А что это ты вот тут собралась делать? Интересовался я дальше. Моя хотеть меня и у самка эта нога на хвост. А зачем? У нее же уже есть хвост, заявил я. Как есть начальниха, опешила проклятие. Ну вот смотри, это что, мертвый плоть, а так, живой плоть, но не ее плоть, и не ее хвост. Так что моя менять нога и нога на хвост. Стоп, стоп, стоп, а так, ао, значит, ма хвост есть, хороший хвост, вот-вот, хороший, только чешуя черная, непорядок, непорядок, кивала проклятие и меняла чешую под нужный цвет, а потом добавляла, а кайма, начальниха, хвост есть. Тогда моя удаляй лишнее, недоделанный в хвост нога и нога лишнее. Эй, как удаляй, а ну не трогай. И вообще, это не ноги, как не ноги ма, а что, начальниха, это хвосты, два хвоста, ао, и правда ма, но у нее уже есть хвост, хороший хвост, так что моя удаляй лишнее хвост, стоять, это не хвост, тьфу, это, точно, тогда это руки, как у лами, они четырехрукие, ао, ламия. Ламия – это хорошо, начальниха, ламия – это правильно, но у горгоны ма лишь две рука, начальниха, так что моя удаляй лишняя рука, вот же упертая. Ну ок, коль хвост должен быть лишь один, руки две, а ног ноль, что явно было прописано в начинке более чем прямо, тогда это не хвосты и не ноги, это змеиные шеи тела, как шеи ма, как тела, а вот так, как на голове у горгон, но только как у гидры с задницы. Гидра ма, какая еще гидра ма? Да самая обычная, у которой вот тоже очень много общего со змеями и с горгонами, особенно если говорить о королевских гидрах, дя-я-я, а то, вот тебе для сравнения я даже дам в придачу к плоти сфина, плоть зародыша королевской гидры, которая вот тоже прекрасно умеет и в гидромантию, и в регенерацию, и в большое количество змееподобных голов, хм, проклятие явно задумалось. А еще у нее цвет чешуи именно такой, как у аморы, добавил я аргумент, и правда ма, согласилась это чудо и начинала сливать плоть аморы, сфина и зародыша королевской гидры, а также ламей до кучи, создавая нечто среднее, и пока оставляя до поры ноги аморы в покое, до них мы еще дойдем. А еще ты в курсе, что у змей, горгон, ламей и гидр очень много общего с ящерицами, вновь встревал я в работу проклятия, да, знай ма. Кивала эта хрень, вот, а знаешь у кого еще очень много общего с ящерицами, змеями, ламиями и гидрами, у кого, начальниха, у драконов, дя-я-я, разве ма, а то, особенно если говорить о двуглавых золотых драконах, у которых очень и очень много общего и с гидрами, и со змеями, ну и вообще, ао, восклицала на этот бред сумасшедшего проклятия, под истеричный смех местного творца и начинала кивать, вот так по-тихому дело и шло. Клетка за клеткой, миллиметр за миллиметром, чешуйка за чешуйкой, выправляя уже измененное и меняя по новой. У проклятия была цель, и я его вел к этой цели, искажая результат. И будь рядом Афина, она бы, наверное, сильно так удивилась, до чего у меня вышло дойти. Правда, не скажу, что все шло прям идеально, ведь ради получения нужного и заветного результата, который у меня окончательно сформировался в сознании еще в середине процесса, приходилось сильно так идти на уступки, добавляя Аморе все больше и больше черт различных чешуйчатых и не только, готовясь совершить финальный ход конем, ход остатками плоти околобожественного существа, дабы заставить все полученное непотребство изменить и свою природу, и вид, и вообще перейти на качественно иной уровень, тем самым завершив мой новый шедевр. И мне это удалось, причем даже лучше, чем я надеялся изначально, но это окончательно выжило из меня все соки, и чуть не убило, ибо я вновь прыгнул выше головы, так еще и будучи не в самом хорошем состоянии, так что моя устал, моя плохо, и вообще, у моя откат, ох, как же я задолбался, однако результат, на мой взгляд, вышел более чем даже не просто приемлемым, а хорошим, очень хорошим, но и не без косяков, невообразимо, проворковал как и всегда чудесный и неземной голос Аморы, в которой теперь закрались чуть различимые шипящие нотки. «Сссс!» – прошипел согласно косяк номер один. «Ша-ша-ша-а!» – покивал косяк номер два. «Ну а я просто сделал еще один глоток целебного отварчика производства флоры с добавлением одного секретного ингредиента, продолжая сидеть на своем мягчайшем и удобнейшем троне из мха, под целительным светом своего прекрасного посоха и не менее чудесного пенька, расслабленно наблюдая за картиной под названием «Красавица и зеркало», и пусть весь мир подождет. Впрочем, мир и правда мог подождать, ибо за пределами нашего кокона из корней может уже и расцвело, но до завтрака было еще далеко, а вот прием моей работы был в самом разгаре. И что же, она и взаправду отныне и впредь будет именно таковой, Пове, милорд, поинтересовались у меня вновь, и вновь оговорились, покуда с любопытством ощупывали свои верхние 90, демонстративно так ощупывали, так еще при этом и выгибались, и изгибались перед зеркальной поверхностью воды, специально стоя так, чтобы и мне все было прекрасно видно. Эх, как жаль, что подобное мне сейчас разве что эстетическое удовольствие может доставить, но зато у меня есть кое-что иное. Отворчик, сама грудь или кожный покров уже здесь, поинтересовался я, после очередного глотка божественного нектара в своих руках, где явно не хватало еще и амброзии, и этот момент надо будет исправить. Потом, впрочем, неважно, ответ тот же, да, до тех пор, пока ты будешь хотя бы раз в столетии проходить процедуру линьки, все будет оставаться неизменным. А если нет и случится очередная неприятная неожиданность, например, в виде еще одного проклятия на минимум один, а то и два порядка сильнее и мудренее предыдущего, сопротивляемость, то опять же линька этот момент исправит, эта самая линька у Аморы теперь в принципе почти все что угодно могла исправить, ибо та подразумевала не просто сбросы и отшелушивание старого кожного покрова, как у змей, ламий или гидр, но не у горгон, горгоны не сбрасывают старую чешую, им незачем это делать, но и полное обновление организма по эталону, как у некоторых видов медуз или такой, могучей и трудноубиваемой магической твари, как кракен, из-за чего Амору отныне можно считать не просто до чертиков долгоживущей, а вполне себе вечно живущей, ну и вечно молодой в придачу, ибо линять она явно будет чаще, в ближайшие годы так точно, так как у меня уже имеются большие планы на ее кожу. Поразительно, в очередной раз изрекла Амора, на что оба косяка согласно зашипели и закивали. Чему же она так удивилась? Да так, просто теперь наружный слой плоти нашей главной красавицы, который не совсем корректно называть кожей, может похвастаться не только возможностью спокойно выдержать прямое попадание из танка в упор, как и плоть сфина, да и кракен от такого бы вот тоже даже и не почесался, как и двуглавый золотой дракон, как и королевская гидра, но и спокойно способен посоревноваться в своих качествах с кожей той же высшей суккубы в исполнении Нярлы. И судьям на гипотетическом конкурсе будет вот очень сложно понять, а чья же кожа таки лучше, а то по тактильным ощущениям они были может и различны, но от этого не менее приятны, просто каждая по-своему, как и все остальное, в частности упругая грудь. Я сделал очередной глоток отварчика, причем, плоть приятна как на ощупь, так и на вид, с чем у Амора и до того, разумеется, все было просто замечательно, но теперь у ее кожи появился еще и чарующий золотой отлив, прекрасно заметный в свете листьев Меллорна, а также не менее чарующий, сладкий аромат, а также вкус. И когда я говорю чарующий, я сравниваю тот же запах аж с кровослезом, а привкус ее естественных выделений кожного покрова, которые потом называть некорректно от слова совсем, с отборными магическими ягодами и фруктами из чащи товарищей эльфов. Ага, чешуя у Аморы вообще на загляденье вышла. И да, именно чешуя, но без микроскопа это понять вряд ли выйдет, да и с ним будет проблемно, ибо верхний слой чешуи, вообще-то, на текущий момент немножечко прозрачный, а идущий за ним практически неотличим от идеальной асгардийской кожи. Маскировка. И надо ли говорить, что данными улучшениями Амора была ну очень и очень довольна. Настолько довольна, что почти не обращала внимания на все остальное. Например, на наличие у себя парочки золоточешуйчатых косяков, активно поблескивающих своими чешуйками и изумрудными глазюками. Да, это две змеи, растущие у Амора из основания черепа. Змеи, которые сейчас сильно так помогали красавице в осмотре себя любимой со всех возможных ракурсов и в самых различных позах перед водяным зеркалом, то и дело поглядывая на меня во время особо хороших ракурсов. Мда, отдельно стоит упомянуть это самое зеркало, ибо создано оно было самой Аморой и совсем не заклятием, а на чистом волевом усилии. Так еще и создано не только из обычной воды, но и с добавлением конной псевдоматери. А это уже, знаете ли, совсем другой уровень гидромантии, тем более чисто волевой. И этому моменту Амора тоже поначалу сильно так удивилась, пока она не зависла от лицезрения собственного отражения, которому она удивилась еще сильнее, а потом и еще сильнее. Ну и начала рассматривать всю себя, по пути чуть ли не дефиле тут устраивая. Хотя почему чуть ли, она на полном серьезе тут не так давно ходила туда-сюда и оценивала то, как она, собственно, теперь ходит и вообще двигается, улучшая это дело в процессе, чтоб было еще красивее, еще плавнее и еще изящнее. Интересное было представление, я оценил, и не только я. Хи-хи-хи, напомнил о себе хор голосов еще одной любительницы посмотреть на всякое и разное. Хорошая змейка вышла, сообщил один из голосов. Красивая змейка вышла, поддержал второй. И сильная змейка вышла, отметил третий. Хи-хи-хи, довольно захихикали говорившие и их поддержали все остальные. Да уж, амора, такая амора, во многих смыслах. Хи-хи-хи, и не могу сказать, что амора удивлялась себе любимой в негативном смысле, даже несмотря на то, что, вообще-то, в плане змееподобности она отныне поболее змееподобная всех трех сестер Горгон вместе взятых будет. Однако, если смотреть со стороны на нее прямо сейчас, то покажется, что изменилась она слабо. Все те же длинные ноги, все те же изящные руки с не менее изящными пальчиками, красующимися идеальным, острым маникюром, все те же длинные, пышные золотистые волосы, не спадающие до нижних 90, которые теперь стали разве что совсем-совсем золотистыми, если это можно так обозвать. Хотя, а почему нет? Ведь ее волосы отныне тоже без всяких там чар спокойно себе на свету блестят. Да, вот-вот. Правда, называть их волосами тоже не совсем корректно, точнее вот совсем некорректно. Но если что-то выглядит как волосы, может виться как волосы, а также блестит как волосы после высококачественной алхимии, ну и мягкая и шелковистая, словно грива единорога, то пойди и докажи, что это не волосы и не грива, а змей. Хи-хи-хи, хи-хи-хи, а да, волосы вот тоже на загляденье вышли, и они определенно змей, косяки не дадут солгать. Ша-ша-а-а, вот-вот, но на общем внешнем фоне лишь пары золотых змей с изумрудными глазами, выглядывающих из этих самых волос, а также наличие на шее красавицы золотого, чешуйчатого якобы чокера, создавалось впечатление, что амора и правда почти не изменилась. Вот только на самом деле, она изменилась более чем целиком и полностью. Амора больше не ас, и даже близко не горгона, и не их блеклое подобие, как минимум потому, что горгоны не линяют, а еще они теплокровные, и не могут как змей крайне остро ощущать всем телом вибрации, и змеями своими видеть они вот тоже не могут, максимум реагировать на их шипение, и тепло они не видят, ибо у них даже у тех самых змей нету нужного органа чувств. Да что там говорить, если у горгон, вообще-то, нету прозрачных век из столь же прозрачной чешуи на их чудесных и столь опасных глазках. И угадайте, у кого все вышеперечисленное теперь как раз таки есть. Хи-хи-хи, у нашей змейки. Хи-хи-хи, именно. И разумеется, как и любая порядочная змея, амор отныне может похвастаться чудовищной гибкостью, превосходящей ионую даже у Петры. Ибо все же мой рыжик может и способна выгнуться так, как и ни одному гимнасту не снилось, а вскоре и еще сильнее сможет, когда у нее кости и суставы перестроятся из-за продолжающейся мутации. Но даже тогда моя рыжая не сможет завязать свое тело, руку или ногу узлом, причем буквально, ибо у Петры в конечностях будут все еще кости, хоть и изрядно подвижные, но не позвонки же. А да, если кто-нибудь и когда-нибудь сможет увидеть текущий скелет аморы, то он явно очень сильно так удивится увиденному. Хи-хи-хи, вероятно даже не меньше, чем сама красавица удивилась данному факту, когда с глазами-блюдцами смотрела на то, как у нее спокойно руки и ноги гнутся и выгибаются словно змей. Ага, именно что змей, ну и чуть-чуть щупальца. Хи-хи-хи, хи-хи-хи, а еще у аморы теперь есть столь же чудовищная, как у сфина регенерация, даже более чудовищная, если подумать, плюс не менее прочная чешуя и... В перспективе, когда она его освоит, не менее слабый, а скорее даже более сильный, гидрокинез. Плюс стоит еще отметить, что амора стала чуть более, так сказать, энергетическим существом, нежели любой ас, в связи с чем она сильно так теперь прибавила в магической мощи, ибо ее магическая сила стала, так сказать, плотнее, ее объем увеличился где-то на треть, а также расширился спектр самой маны, а ведь она и до того тем еще монстром была. Шлеп, монстром, помешанным на своем внешнем виде настолько сильно, что ей было даже важно, как именно звучит шлепок по ее нижним 90, и судя по довольной моське и очередному одобрительному шипению косяков, текущий звук и вид ее вполне устроил. Хи-хи-хи, устроил, хи-хи-хи, Мда уж, хи-хи-хи, а тебя, сын, что, нет, хи-хи-хи, ох, ты прекрасно и так знаешь ответ, хи-хи-хи. В очередной раз поднеся костяную чашку к губам, я обнаружил, что отварчик в ней опять закончился. Печалька, надо бы обновить, Амора. Да, мой ца, лорд, тут же встрепенулась одна довольная новой собой змеюка. У меня опять отвар кончился, сообщил я, сию минуту, не заставил себя ждать ответ змейки, которая тут же подорвалась наполнить мне чашку при содействии Флоры, после чего, в очередной раз смутившись, отвернулась и добавила вон и отварчик секретный ингредиент. Мда, вот полностью голой передо мной крутиться и изгибаться ее не смущает, а как в чашку мне ядом плюнуть, так аж краснеет словно Петра на нашем первом свидании. Хи-хи-хи, впрочем, это даже мило, не правда ли? Ага, хи-хи-хи, получив из рук Аморы новую порцию отварчика и полюбовавшись тем, как красавица величественно и по-змеиному плавно проследовала обратно к зеркалу, я сделал очередной глоток. Хорошо-то как, прямо как бальзам на душу. А да, Амора теперь еще и более чем ядовитая, как и положено любой порядочной змее или гидре, тем более с припиской королевская. И яд, а точнее целая коллекция ядов и магических токсинов у нее и ее змей получилась интересная. И конкретно то, что у меня сейчас в чашке в малых дозах является прекрасным успокоительным, анестетиком и немножечко, а точнее очень даже множечко, афродизиаком. Но от последнего свойства мне сейчас не холодно, не жарко, я не в форме, на первое тоже плевать, а вот от второго я в ближайшие пару дней точно не собираюсь отказываться. Мне реально хреново, ох, может все же пойти и сдохнуть, а, я вновь ошиблась с ядом, владыка, послышался неожиданный вопрос, а, посмотрел я на светлый лик обеспокоенной Аморы, чьи змеи тоже выглядели с чего-то обеспокоенными. Бывает же, нет, помотал я головой, все хорошо, в этот раз ты даже с дозировкой угадала, быстро же она адаптируется, кстати, впрочем, неудивительно, тогда может я еще могу что-то для вас сделать, чтобы как-то облегчить вашу хворь, последовал новый вопрос, хм, вообще, она и правда могла бы, ибо один из ее ядов был способен меня и Нярлу, если мы это позволим, вырубить с гарантией на несколько дней, за которые наши измученные за вчера и сегодня астральные тела немного восстановились бы, а энергетика успокоилась до приемлемого уровня, под светом моего пенька уж точно, но, да и Нярла на такое никогда не согласится, ибо для нее и просто наш общий сон на условно безопасной территории в окружении союзников, в которых лично у нее без приписки условные числятся лишь мои сестры, мои жены и лужица, скорее по графе необходимое зло проходит, и одно дело поспать ночь, а другой день или даже больше, так что лично она будет страдать и не париться, так еще и страдать планируется вкусом, облепив роук, а затем лужицу, а затем поиграв с детьми и потискав бабочку, ибо бабочке это нравится и ей как ребенку это нужно, чтобы последняя сама по этому поводу не думала. Мда уж, Нярла умница, Нярла молодец, а вот я бы и правда не отказался чутко в отключке полежать, но, ох уж это но, кто в это время тогда дела делать будет, вот-вот, о чем я и сообщил Аморе, может тогда, массаж, выдала красавица новое предложение, многозначительно улыбнувшись, очень и очень многозначительно, тем более, что в рамках всего, я смогу и вас хоть так порадовать, мой пове, лорд, и оценить то, насколько ослаб мой контроль над возросшей силой и могуществом, которыми вы меня одарили. Как загнуло-то, сверкнув зеленью из своих изумрудных глаз вместе со своими змейками и уставившись на меня не моргая, а также не дыша. Ты опять не моргаешь и не дышишь, отметил я сей факт. И сим мне аналогично будет потребна практика, сообщила змейка, кивнув и вновь начав изображать почти нормального человека Ильяса. А да, ни одно, ни второе для нее более чем теперь не обязательны, ибо второе веко всегда закрыто, а легкие у нее, это, по сути, лишь дополнительный запас воздуха и кислорода, который у нее и так прекрасно поглощается из окружающей среды кожным покровом. Ага, маскировка. Ну и водоплавающая. И не только. Хи-хи-хи. Так что насчет массажа, милорд, вывела меня из своих мыслей Амора, которая терпеливо ждала ответа. Я вновь глотнула творчика. Хм, а хорошие предложения так-то. Предложение, от которого я не стал отказываться. Ведь до завтрака и правда было еще далеко, а посему мир мог подождать еще немного до того, как мы с моим новым и без преуменьшения величайшим после Нярлы шедевром покинем этот кокон. Так что впереди меня ждал сеанс массажа. Массажик. Приятные, чуть теплые ладони, с магическим сиянием бродящие по моей страдающей тушке. Обезболивающие, впрыснутые прямо в кровоток одним из косяков, хороший косяк. Пара приятных и податливых, прохладных грудей, жмущиеся ко мне, как к столь желанному источнику тепла, своими стоячими сосочками. И все это под приятное, убаюкивающее и расслабляющее пение, под аккомпанемент не менее приятного шипения, а также танец низших духов вокруг во главе с Флорой. Нярла вот тоже оценила сервис, ибо ей вот очень понравилось, как ее бесформенную массу всю и полностью разминают внутри колец могучего хвоста, с очень и очень приятной чешуей. Да, это был определенно очень приятный массажик. И Амора явно очень расстроилась, что у меня так и не встало кое-что снизу, несмотря на все ее ухищрения и старания, ибо мне было реально хреново. Ох, кстати, Амора, а ты знаешь, кто такая Хила? Поинтересовался я, решив провести еще одну проверку, ибо уже один раз задавал такой вопрос с очень интересным результатом и однозначным ответом. Разумеется, ведаю, это первая дочь Одина, жена моей первой наставницы Корнилы, королевы Норны, и послед, и последний палач Асгарда. Закончила Амора растерянно и с глазами-блюдцами даже у змей. Жена Корнилы, хи-хи-хи, Рихтер. Пока я немалый остаток вчерашнего дня и всю ночь занимался Аморой, мир не стоял на месте, о чем недвусмысленно так намекал неожиданный ночной визит подруги детства, полноценное тайное проникновение профессионального вора, к Трише, с очень забавным и не совсем понятным мне результатом, а также очередная, почти успешная операция Картера, один из результатов которой Петра принесла под утро в чемоданчике и оставила в моем уютном подвальчике. И это было далеко не все, что произошло за это время, ибо мое триумфальное возвращение с преображающейся Аморой на руках вызвало сильный такой кипиш в рядах всех причастных и не очень. Ну еще бы было иначе, да, тут некоторые даже успели начать прикидывать, заноза, как будут убивать разъяренного моим громким уходом бога. Но Афина явно оказалась мудрее того, чтобы сходу срываться уже ко мне в гости, так еще и с претензиями. Вместо этого, где-то через час после моего возвращения, у нас на заднем дворе просто и без затей приземлилась Герка, уходя в землю по самые колени и красуясь при этом подбитостью физиономии средней тяжести в виде шикарного такого, наливающегося синевой фингала под левым глазом и разбитой губой, которые вот совсем не торопились заживать. Ну и она сходу громогласно поинтересовалась, как там Амора, что с ней и, вообще, а где она, за что в итоге и поплатилась. А нет, система защиты моего дома в лице той же Флоры не стала ничего предпринимать против гостьи, она у нас как-никак в союзниках числится, а вот находившиеся рядом главные на тот момент местные авторитеты, еще как стали, не мешай братику маме работать, заявили хором Нерайнолик. А вас что, тетя, не учили, что некультурно падать сверху на чужой задний двор? Для этого есть входная дверь и дверной звонок. Да и вообще, а если бы вы кого-нибудь зашибли? Важно и веско выдала третья бесстрашная мелочь в лице уже Лизы, чем сильно так озадачила целую грозную богиню силы, заставив оную начать чесать свою маковку. Ну и началось. Троица детей, под отвисшие челюсти бабочки, тени и занозы, отчитывали целого бога, заставив оного извиниться за устроенный переполох. Но этого мелким показалось мало, и они еще принудили Герку зайти в дом, выйти из дома и позвонить нормально в дверной звонок. Ну а потом они доходчиво донесли до нее, что я таки занят, и занят как раз таки Аморой, а посему мне лучше не мешать, если она, конечно, не хочет как-то усугубить положение последней, которая это вот наверняка не оценит. Герка не хотела, Герка прониклась, Герка извинилась снова, а после благополучно присоединилась к детям за игрой в приставку на местном телевизоре Мелис. Они там до того вместе с занозой и, собственно, самой же Мелис в файтингах бабочку унижали, ей не нравилось проигрывать, и Нолик просвещали, а ей в принципе все нравилось, и проигрывать, и выигрывать, и просто смотреть. И вот тут вся эта честная компашка дружно начала унижать в файтингах уже Герку, ибо та вот тоже никогда до того в видеоигры не играла. А да, дети вообще не парились, а получали от всего происходящего удовольствие. Вот им было зашибись, даже бабочки. И не будь я в тот момент занят по самое не могу, умилился бы и поржал. Как и поржал бы над последовавшей через несколько часов и давно уже ожидаемой всеми местными обитателями, которые к тому моменту уже все вернулись домой, встречи Герки с Дазлер. Правда, ожидали они ее явно при совсем иных обстоятельствах, так еще и с совсем иным результатом, а не тем, где все они, младшие и старшие, дружно начнут познавать Бзын от одной лишь, во многих смыслах божественной фразы Геркулесы. Ревновать, я что, Гера, делать-то мне больше нечего, а вот нам уже втроем самочка и Даззи явно найдется, чем заняться ночью. Да, Даззи, я, Дазлер, и убери руку с моей задницы, дылда перекочанная, ау, прошу простить, красавица, рефлекс, а ты темпераментная, да, нет, ну а что они еще ожидали от этой простой и прямолинейной как штанга юбочницы, так еще и с нравами прямиком из Древней Греции и чуть менее Древнего Рима, там народ был так-то очень раскрепощенным, судя по учебникам истории, плюс не стоит забывать, что Герка, бог Адазлер, смертная, из-за чего первая вторую вообще может спокойно воспринимать, как, в любом варианте, временное увлечение будущей спутницы жизни. Нет, ну а что, у Герки, судя по ее историям, некоторые запои или выходы на подвиги длились порой дольше, чем живет среднестатистический человек. Так зачем ей по этому поводу париться, вот-вот, тем более, что ее, вообще-то, и факт наличия у себя жены на Олимпе не смущает, как и мнение последней, она просто планирует завести вторую жену, ей норм. Мда уж, и мне бы вот, кстати, тоже бы стоило, глядя на нее, поразмыслить о том, а что я сам буду делать, если когда-то в будущем, скажем, через ту же 1000 лет, но скорее всего гораздо раньше, кто-то уже из моих избранниц захочет покутить с кем-то на стороне, причем с мужчиной, а не как там сейчас Триша со своей подругой развлекается. Вечность-то, знаете ли, длинная. Хм, как-нибудь потом поразмыслю, мне и так сейчас не очень, чтобы еще и о таком думать. Так вот, вчера тут было во многих смыслах весело и людно, ибо кроме вышеперечисленных и всех моих домочадцев, у нас тут еще и та же Заика Ларна оказалась. Она вместе с Кристаллу приехала, после чего у нас тут аж с ночевкой осталась. Однозначно на мелкую Лизу глядя, которая умудрилась отделаться во время приезда своей старшей сестры лишь немного выкрученным левым ухом, а после благополучно уломала последнюю оставить ее тут с ночевкой, ведь здесь так интересно, и тут ее подружки, которых она уже к себе на 13-летие пригласила, ну и вообще, а почему бы и нет, сейчас же лето, а впереди целых 2 выходных, ну позизя, а взамен она даже всю посуду неделю, нет, 2 недели. Будет дома мыть, и больше не пойдет в гости к дяде Генри или к подружкам одна с няшей, хотя бы не предупредив сестренку. Разумеется, просьба сопровождалась просто до ужаса умилительной мордашкой, так что Китрин почти не имела возможности отказаться. И она даже не передумала, после как пронаблюдала это да затем, как мой зверинец решил себя занять и, так сказать, сбросить эмоциональное напряжение, во время ожидания первых нормальных новостей от меня из кокона. А да, если та же Петра просто пошла помогать Картеру, Герка засела за приставку с детьми, затем переключившись на Дазлера и не только, а та же Эмма немного поразвлекалась хождением вокруг и около кокона в форме белоснежной лисы, сканируя он и всеми доступными ей способами, обнюхала, обслушала, обтелепатила, любопытство, покуда на нее дети не напали и не затискали вместе с одной, как раз очухавшейся совой, то те же молодые представители моего зверинца решили занять себя, так сказать, более полезным делом, которое у нас и так планировалось на эти выходные. Они решили снести нахрен пару домов, что мы не так давно прикупили позади нашего, а то с онами после покупки мы пока только и сделали, что огородили те участки забором, соединив их с нашими, расширив тем самым сад флоры за счет уже их задних дворов, но вот до сноса самих домиков дело еще не дошло, теперь дошло. Бедные дома, как над ними вчера только не издевались, не торопясь, со вкусом, толком и расстановкой, вплоть до уничтожения и выкорчевывания фундамента, с последующим заталкиванием всего этого строительного мусора в портал силами Ларны и Кристаллу, ну и починкой условно-городских коммуникаций. Мои девчонки как-то поздно поняли, что к домам в пригороде не только всякие провода подходят, но и трубы, в том числе канализационные. Благо той же Ларне не составило никакого труда эти самые трубы спокойно починить, под одобрительные кивки и советы Герки. После чего оба полученных небольших котлованчика благополучно утрамбовали откуда-то стыренной еще одним порталом плодородной земелькой. Ну а уже потом появились первые новости от меня, и народ как-то так выдохнул, более или менее успокоился и продолжил, развлекаться уже более мирно. Им пришло в голову, что у нас на заднем дворе не хватает пруда. Так что часть стыренной земли скоро вернули назад в портал. Мда уж, мои непоседы явно нашли чем себя занять. Впрочем, в то же самое время уже я, немного передохнув после изоляции проклятия, успел озадачить и порадовать Картера крупицами информации, показанные мне милашкой прудик, за время нашего непродолжительного, но очень плотного знакомства, что сразу вылилось в ту же отправку Елены и Домино аж в Китай, после чего я и начал творить, и сотворил новую Амору. Я молодец, и я задолбался. Ох, к моменту окончания массажа и небольшого разговора о стирании из истории Асгарда одной интересной личности, а также после еще одного, финального рассматривания всего и вся перед зеркалом, нашего с Аморой выхода из кокона, можно сказать, уже ждали. Ибо сегодня, вместо традиционной пробежки, мой молодой зверинец в расширенном составе предпочел попробовать открыть для себя таинственный мир боевых искусств и познать его тайны, вобрав в себя его великую мудрость, передаваемую из поколения в поколение в Кунлуне. Короче, они растолкали Дэнни и заставили ее провести что-то вроде старой доброй зарядки или разминки, где вместо обычных и всем хорошо известных упражнений использовались еще и специальные, местами взятые явно из чего-то вроде пилатеса. И данные упражнения, при правильном их исполнении, были призваны помочь научиться ощущать, а впоследствии и начать управлять внутренними потоками ци, что прекрасно демонстрировали выбросы языков пламени в самых причудливых формах и из самых разных мест, при выполнении всего комплекса непосредственно самой же Дэнни. Так что данное занятие было точно интересным и даже полезным, а еще со стороны очень потешным, так как без должной сноровки умудриться все правильно повторить, было той еще задачкой, с которой из всех присутствующих, без использования сверхспособностей, например, прилипнув стопами или еще чем к земле, полноценно могли справиться лишь сама Дэнни, те не одна вредная бабочка, которая и так почти каждый день выполняет похожий комплекс, из-за чего та же Ли уже явно была совсем не рада своей очередной гениальной идее, что закралось ей в голову, так как именно у нее дела были хуже всех. Ну, хватит уже ржать, возмущалась новоявленная великая жрица белой тигрицы, лежа кверху задницей, после как она умудрилась сделать чуть ли не полноценное сальто вперед из положения согнувшись, чем вызвало смешки и улыбки со стороны подруг и немалого такого количества наблюдателей разных возрастов, не задействованных в зарядке или в приготовлении завтрака на всю местную ораву. Так что да, нас ждали и дождались. Кокон раскрылся и явил нас с моими новым шедевром миру. Ну и началось. Если коротко, то Амора, облачившись лишь в такое все из себя легкое и воздушное зеленое платье и вернув на руки адамантовые браслеты, традиционно стала центром внимания и начала этим беззастенчиво пользоваться, выставляя на показ всю себя и красуясь, а также тщательно скрывая свою изменившуюся природу. Глаза моргали, грудь вздымалась от дыхания, температура тела повышалась простенькими чарами, а руки и ноги не норовили начать изображать змей, как ионные косяки из волос не торопились вылезать, засев там аки партизаны в лесу. Да, не стоит забывать, что Амора у нас прекрасная актриса, и она, кажется, решила посмотреть, как быстро ее маленький обман, или точнее недоговорки, раскроют. А то тот же Чокер она скрыть не могла, как и немного изменившийся голос, но и что с того, вот-вот, тем более, что голос все еще был столь же прекрасным, да и Чокер на вид точно превосходил старую бледную полоску кожи, как и сама кожа лишь лучше стала, а волосы еще шелковистее и еще золотистее, чем она, собственно, и хвасталась вовсю, заодно нахваливая великого меня. Так что в первую очередь народ заметил лишь тот факт, что этот самый великий я стоит вертикально исключительно благодаря моему сияющему посоху и поддержке самой же Аморы, а посему мы быстро так переместились в дом, где меня усадили за стол, а змеюка благополучно все же спалилась очень интересным образом. Там как раз вовсю шло накрывание этого самого стола в столовой, в котором наша главная красавица решила демонстративно поучаствовать. Ну и вот, во время того, как она открыла холодильник, дабы достать оттуда шоколадный чизкик, произошел интересный казус. Амора открыла холодильник и застыла, после как почти инстинктивно облизала губы и уставилась на початую упаковку самых обычных, отборных, фермерских куриных яиц. Одно из яиц было изъято ловкими пальчиками из упаковки и внимательно осмотрено тремя парами неморгающих, изумрудных глаз, чьи обладатели благополучно обнюхали оное яйцо, дружно на мгновение блеснув кончиками длинных, раздвоенных языков, в том числе и сама Амора. Прим. Автора. Змеи распознают запахи языками. После чего оное яйцо тут же было благополучно проглочено косяком номер один, в то время как косяк номер два уже тырил и заглатывал второе яйцо из упаковки, под ошарашенным взглядом самой же Аморы, которая в этот момент будто очнулась от наваждения. Змей. У нее все же есть змей на голове. Я знала. Тут же спалила контору Ли. Хи-хи-хи. Мда. Спалилась. Так спалилась. Поднялся очередной кипиш, в рамках которого почти все посчитали своим долгом увидеть и потрогать омариных змей. Вау, какие они мягкие, отметила на правах первой Ли. А какие красивые лапочки, явно согласилась Кристаллу. И длинные, отметила уже Петра. Как ты их прятала? Стоп, так они могут удлиняться. А да, они и не такое могут. А он не ник кусаются, выразила разумное опасение Лорна. Сс, ответил ей косяк номер один, демонстративно открыв и закрыв свою пасть с острыми и длинными ядовитыми клыками прямо перед ее лицом, а затем покачал головой, чуть ли не улыбаясь, смотря на результат своей проказы. «Ша-ша-ша-а!» — поддержал его косяк номер два, у которого получалось улыбиться гораздо лучше. Как можно догадаться, змеи просто так не кусались и против ласки или своего рассматривания не были, скорее напротив, они, как и их хозяйка, с удовольствием купались в чужом внимании. Так что змеям было хорошо, плюс змеи сожрали все сырые яйца в доме и уже посматривали в сторону вареных и даже жареных. Ну а сама Амора в этот момент явно осознавала, что ей еще и со своими новыми инстинктами надо будет теперь разбираться, помимо прочего. «И что же еще вы от нас скрыли?» – последовал провокационный вопрос Эммы. «И мы бы, наверное, ответили на этот вопрос, но тут к нам решили пожаловать гости и первыми их заметила, опять же, Амора». Причем, еще до того, как сработали ее же сигнальные чары и зазвонил дверной звонок. «Я открою», — сообщила она, шикнув на, недобро зашипевших в этот момент косяков, и пригладив, начавшие шевелиться остальные волосы. На нашем пороге стояла Афина и Гермеса во всем своем божественном великолепии, и появились они там из почти неуловимого для глаз золотистого росчерка. «Эх, вот не могли что ли подождать хотя бы до конца завтрака, а?» — поинтересовался я. Ни к кому конкретно не обращаясь, но смотря при этом прямо на сидящую на спинке одного из стульев сову. «Уху-уху», — сообщили мне, виновато отворачивая на 180 градусов голову. «А что, кто-то думал, что она тут из-за тортиков или ласки детей и Кристаллу тоже на ночь осталась? Ну, кроме самой Кристаллу, которая уже однозначно прикидывала, как заберет к себе на Луну еще одну пернатую. Хи-хи-хи, безликий, гостиная». Я в облике безликого сижу в кресле с ноликом и нерой на моих коленях, дети уминают домашний, шоколадный чизкейк и запивают его несквиком, и им глубоко наплевать на то, что мы не в столовой, ибо они честно выиграли козырные места в камень-ножницы-бумага, и из-за каких-то там гостей терять свое право не собирались. Рядом с нами мой посох изображает светильник, за моей спиной стоит Амора, разминая мне плечи, с застывшей полуулыбкой на устах. Напротив нас на диване расположились две богини, на плече одной из которых сидит сова, Афина и Гермеса без оружия, но в своих доспехах а-ля римских, надетых поверх столь же римских греческих тог. И это нормально, ведь именно так они на том же Олимпе ходят и именно так они бы пошли на встречу с тем же Одином. Слева от меня на еще одном диване сидят Герка, тоже в своих доспехах, и Джубили, в ярких желтых шортах и не менее яркой футболке, тоже желтенькой, а также с очень гордым, черным котенком с белыми полосками на своих коленях, котенком, из-за которого глаза ли сейчас имеют вертикальный зрачок и горят яркой синевой. И как ни странно, именно к котенку обе, сидящие напротив меня богини, однозначно испытывают немалый такой пиетет, обращаясь к ней исключительно достопочтенная белая тигрица. Все остальные мои домочадцы и не только сейчас в столовой, кто-то из них там даже завтракает, а кто-то точит топор, пока тужи да злер удерживают от высказывания пары ласковых парочки богов. Ох, и кто бы знал, как я не хочу сейчас вести переговоры с этой самой парочкой богов, но, ох уж это но. Впрочем, часть каши заварил я сам, а значит мне и расхлебывать. Но как же не хочется-то, а, хи-хи-хи, Амора, будь добра сделай мне целебного отварчика. Сию минуту, мой лорд, сообщила красавица и грациозно, а также очень величественно покинула комнату, провожаемая нейтральным взглядом Афины и неприязненным Гермесы. «Смотрю, устроенное тобой вчера в моей обители представление не далось тебе даром, безликий», — заметила очевидная Афина. «Ну, я же не бог», — пожал я плечами. «И тебе ли не знать, богиня мудрости, что за все надо платить?» «Знаю», — кивнула Афина. «Прекрасно знаю, но вряд ли понимает, что я это скорее не о своем плачевном состоянии говорю, а о местами опавшей и не торопящейся, как в прошлый раз, быстро отрастать листве моего пенька. Ну а как иначе? Я у него забрал немалую долю сил и резервов, далеко уйдя за пределы безопасного и даже полезного для него объема трат, ничего не вернув взамен. Так и загубить его можно. Вы что-нибудь будете? У нас есть большая коллекция чаев и чуть менее большая коллекция зерен кофе, как и иные напитки почти на любой вкус и цвет. Решил я проявить элементарную вежливость к высоким гостям, у одной из которых, к слову, имелся подживающий порез на щеке, а также сбитые костяшки пальцев на руках. Уху, значит, это с Гермесой, и судя по всему только ней одной, вчера подралась Герка, а то этот момент как-то не уточнялся. Жаль, я надеялся, что и Афине прилетит. Последняя не отказалась от чая, а Гермеса от кофе, покуда Герка беззаботно поинтересовалась, а можно ли ей, по такому случаю, плеснуть одного чудесного красного винца или еще чего с добавлением моего секретного ингредиента. Это она так выжимку из кровослеза обозвала. Пьянь, коротко, но очень емко прокомментировала это дело Гермеса. Афина же предпочла побыть более дипломатичной и любопытной. У тебя есть нечто, что смогла оценить даже столь искушенная любительница творений самой Дионисы, как Геркулеса. Ну и я честно ответил, что да, есть, без уточнения, что это, вообще-то, высококлассный магический яд, вкус которого Герка умудрилась распробовать и не помереть в процессе по понятным причинам. Ввиду чего я затем уже самой Герке пояснил, что именно с этим секретным ингредиентом нельзя, но вот с немного другим или другими что-нибудь сообразить можно, и она даже, скорее всего, оценит то, откуда те появятся. «Ао, а ты умеешь заинтриговать, двуликий», — задорно протянула богиня силой и предвкушающе потерла ладони. «Пьянь», — повторила ее сестра. «Ой, да отвянь ты, обиженка», — только и отмахнулась на это дело Герка, чем явно изрядно разозлила сестру. «Да я тебя и эту твою шаэл», — начала в ответ Гермеса, но ее тут же перебила Афина. «Сестры», — сказала та холодно и с добавлением в слова силы так, что тем самым явно пробрала обеих своих родственниц, — «попрошу вас не ссориться тут, на глазах у других, а также не забывать о правилах приличия в гостях, но если вы все же хотите продолжить свой вчерашний спор, то попрошу вас сделать это за пределами этого места и этого города, иначе». Что будет иначе, она не договорила, но этого явно хватило, чтобы остудить пыл Гермесы в полной мере и даже больше. «Прошу прощения за свое неподобающее поведение», — выдала тут же богиня скорости, обращаясь явно ко мне и к кошке. «Прощаю», — важно сообщила кошка через астрал, а я лишь плечами пожал. «Потом разберемся, Герка». «В любое время, Герми. Ты же знаешь, я за это дело всегда только за». К этому моменту как раз вернулась Амора, неся поднос с моим отварчиком, элитным черным чаем, кофе из отборных зерен и бокалом марочного вина вместе с его бутылкой, чем наглядно продемонстрировала свой прекрасный новый слух. После чего все тут присутствующие с большим количеством разномастных эмоций на лице пронаблюдали за тем, как вначале Амора добавляет секретный ингредиент мне в чашку, прикрывая оную и свой ротик ладошкой, а потом за тем, как косяк номер два вылезает из ее волос и, широко разинув пасть, метко выстреливает нечто синим прямо в бокал Герки, а затем удлиняется и повторяет залп четырежды прямо в горлышко бутылки с вином. А как, только и выдала на это обладательница бокала и беззаботно пригубила напиток, не забыв предварительно размешать его пальцем, а сам палец облизать. «Ао!» — протянула она и с удовольствием продолжила дегустацию, довольно оскалившись под очумевшими взглядами одного рассадника блох, своих сестер, ну или в придачу, а также под задорный смех двух детей и местного творца, которые явно оценили представление. «Смотрю, ты все же не уничтожил и не обратил, а ослабил мое проклятие, безликий», — отметила Афина, кое-как подавляя удивление. «И как-то его изменил, можно сказать и так», — ответил я и с удовольствием глотнула творчика, а потом продолжил. «Но я не ослаблял твоего проклятия, богиня мудрости, оно отработало от и до, чем явно вызвал очередную порцию недоумения. Покажешь им?» — поинтересовался я уже у Аморы, которая демонстративно вернулась к разминанию мне плеч, из-за чего я прекрасно прочувствовал то, как напряглись ее пальцы при моем вопросе. «Однако, по слову вашему, милорд», — кивнула Амора и, вроде как вполне довольно улыбнувшись, засияла золотым сиянием, в основном в области головы и голых ног, начав прямо на глазах преображаться. Ее волосы и ноги буквально распадались на плотные золотые частицы, а затем пересобирались в разномастных золотых змей на голове с преимущественно изумрудными глазами, а также в величественный, длинный, золоточешуйчатый, змеиный хвост, заменивший девушке ноги и который, по мере своего появления, оборачивался кольцами вокруг моего кресла, заодно подхватывая и поднимая сонного уже меня и детей потоком тех самых золотых частиц. По пути преображения у Аморы кое-где все же проступила золотая чешуя, удлинились ноготки, приблизившись к понятию коготков, а сияющие магией изумрудные глаза обзавелись вертикальным зрачком, но в остальном, лицо, руки и торс, скрытый под платьем, оставались вполне себе человеческими, ну, может чуть более хищными на вид, если говорить о лице и ладонях, но главное все еще прекрасными. Ведь основной моей задачей при работе было не сохранить природу Аморы и не приумножить ее силу или живучесть, а сохранить красоту, и я со своей задачей справился. Просто наша красавица теперь может победить еще и на конкурсе красоты у Ламии или Гаргон, а еще, послышался звук рвущейся ткани и за спиной Аморы появилась пара чудесных, золотых и местами чешуйчатых, кожистых крыльев, которых ей так не хватало в обычном облике, чтобы окончательно стать похожей на нормальную суккубу. Но теперь этот недостаток можно считать тоже исправленным. А да, Амора не только отныне чешуйчатая и водоплавающая, но еще и летающая, правда вряд ли высоко, ибо высоко, холодно. Ну, если чары тепла на себя не накинуть. Хи-хи-хи, смеялся хор матери и парочка детей, под задорное шипение десятков разномастных змей. Уху-уху-уху, как-то истерично ухала сова и хлопала крыльями. Ша-ша-шия и каэрна. Протягивала ли и тянулась ощупать хвост. МММ, всегда любила змей. Проделывала то же самое, что и Джубили, Герка. Две оставшиеся богини вновь зависли. Ну а я просто спокойно себе пила творчик, поудобнее устраиваясь на хвосте, который был в разы удобнее и приятнее кресла, покуда пара детей на моих коленях вот тоже решила оценить все достоинства столь полезной под нами и уже вокруг нас вещицы. МММ, мягенько, приятненько, удобненько, хороший хвостик. А еще он при желании может спокойно смять в трубочку танк. Чур, сегодня я сплю с няней, заявила Нера, и я, согласилась Нолик. Хотя нет, я хочу с мамой еще поспать. А можно и так, боюсь сегодня мне будет не до сна. Нолик, дела, обломал я ребенка. Да, тогда решено, резюмировала белокурая девочка и улыбнулась, после чего поинтересовалась уже у Аморы. Няня, а можно на тебе посидеть? «Как мама, можно, дитяс», — убаюкивающе прошипела Амора, которой вроде понравилось, как отреагировали окружающие на ее текущий облик, после чего рядом со мной ее хвостом было изображено нечто похожее на стул, куда ребенок и перебрался, придерживаемый змеями. «И мне», — сказала уже Нера, после чего аналогичный стул появился по другую сторону от меня. «А мне можно?» — спросила Ли и добавила. «Ну, пожалуйста». Стульев стало на один больше и последний оказался ближе к полу. «Юху! Класс!» — сообщила великая жрица Белой Тигрицы, покуда маленькое вместилище ее богини решило гордо погулять по длинному и извилистому хвосту. «Ты извратил мое проклятие так же, как извратил мой пруд!» Наконец отмерла Афина, смотря на это безобразие с труднопонятной палитрой эмоций на лице. «Попрошу, с милашкой прудик я ничего предосудительного не делал, я просто был к ней ласков». Спокойно возразил я, любуясь происходящим, и отпил еще отварчику. Ничего предосудительного, и милашкой прудик, значит, а также ласков. Протянула холодно Афина, вновь возвращая самообладание. Хорошо, тогда перефразирую. Ты с ней сделал достаточно, чтобы она отказалась кому-либо кроме тебя, что-либо показывать. Уху, хорошая новость и плохая одновременно, ибо это претензия, ожидаемая, но все же... И значит, моя маленькая месть все же удалась. Причем, кажется, даже лучше, чем я на то надеялся. Даже тебе, ее создательнице, решил я на всякий случай уточнить. Да, даже мне, очень интересный момент. Ты можешь это исправить? И не менее интересный вопрос. Полагаю, что могу. Ну, мои змейки, которые кандалы, меня же слушаются, а прудик мне показалась гораздо более сообразительной, чем они. Она вообще молодец и умница. А ты можешь сделать так, чтобы она впредь показывала что-либо лишь мне, палас и тем, на кого я укажу. А вот это уже более интересный вопрос, особенно если учесть тот факт, что его задает мне сама создательница этой самой Прудик. Понятия не имею, но разве не тебе, ее создательнице, знать лучше всех ответ на этот вопрос, на что, собственно, я и указал. С чего бы? Я ничего подобного в нее не закладывала, как и не закладывала ничего подобного в уже ее проклятие. Скорее напротив, сообщила богиня, ткнув изящным пальчиком в Амору. Чтобы добиться нечто подобного и обойти ограничения моего проклятия, у Медузы ушли тысячелетия. Да и то, ее успехи в разы скромнее. Тех же змей она пока не способна обратить в волосы даже частично, лишь подправить лицо, вернув былую красоту оного, и обратить свой хвост в ноги. Хаем, какие интересные новости. Впрочем, если с Аморой все понятно, то в случае с Прудикой моими змейками, не совсем. У меня пока есть лишь рабочая теория, и вполне разумная на мой взгляд. Просто кое-кто явно не рассчитывал, что эти условно одушевленные и псевдоразумные артефакты каким-то чудом умудрятся испытать старые добрые эмоции. Да, такого в них явно не закладывали. Зачем? Хи-хи-хи. Надо будет над этим еще поразмыслить. Потом, ибо сейчас важнее все утрясти с этими богинями, дабы в будущем не сильно ожидать от них удара в спину и не начинать войну с целым пантеоном богов из-за собственной глупости и мстительности. Не потяну я пока такого. И как оказалось, конкретно у Афины были претензии лишь относительно изменений в работе Прудик. Хотя я, честно говоря, думал, что она мне еще и как минимум за сову выскажет, на что уже мне думалось начать высказывать обвинения в домогательстве со стороны пернатой к моим рогам, но пронесло. Хорошо, тогда ты договариваешься с Прудик, и я буду считать, что наше с тобой недопонимание исчерпано. Хе, недопонимание значит, мило. Поднимать тему обращения проклятия Аморы, полагаю, нету смысла, поинтересовался я. А есть что обращать, тем более, что я искренне не понимаю, что и как ты с ней сотворил, а посему не намерена тратить на подобные силы. Да и она сама разве недовольна результатом? Я даже отсюда чувствую, что эта змея стала в разы сильнее и опаснее, причем, не только для всех окружающих, но и для тебя лично. Так что запомни мои слова, безликий, рано или поздно эта пригретая у тебя на груди змея укусит тебя же, несмотря на всю проявленную к ней доброту. В ответ на это из-за моей спины раздалось недовольное и возмущенное шипение из десятков змеиных глоток.